Глава третья. Кажется, кому-то конференция пошла на пользу. Первый, кого я встречаю в компании после прилета из Сочи, это мой начальник, Максим Сергеевич Знатин. Он же Макс, но только за закрытой дверью. «Заткнись!» — шеплю ему тихо и громче добавляю, так как в холле слишком много ушей. «Конечно, на пользу, Максим Сергеевич! Вашими стараниями!» Теперь будем пробовать внедрять новые технологии в нашей бухгалтерии. Где-то за спиной раздается тихий стон и шипение, что не может не радовать. Да, я бухгалтер большой компании. Свою карьеру строила сама и не скрываю этого. Хотя я пришла сюда, когда Макс работал только на небольшую территорию, но уже тогда имел большие планы на жизнь и будущее. Он все осуществил и построил новые, а я ему всегда помогаю. Так мы и сдружились. И именно, сдружились. Макс — один из тех мужчин, который стал для меня другом и никогда не лез в трусы, даже когда мы были в стельку пьяными. Владуся, моя самая лучшая подруга, когда-то предположила, что он импотент, но и тут промазала. Я знаю, как Макс натягивает баб и насколько он похотлив, но не со мной, за что я его и ценю. Впрочем, как и он меня, надеюсь. Створки лифта закрываются, и я благодарна, что он до сих пор у нас обычный, а не стеклянный. Разворачиваюсь и бью Макса в плечо. «Ты знал, что Сева будет там!» Утверждаю, так как это Макс меня и отправлял на эту конференцию. «Надеялся!» — хохочет он, прикрываясь от моих тычков. Высокий, стройный, подтянутый, всегда немного взлохмаченный, с обаятельной улыбкой и ямочками. Но он мне как брат. «Ты идиот!» — шиплю на него, но не заканчиваю свою тираду, так как мы доезжаем до нашего этажа. Здесь мы снова главный бухгалтер и босс. «Идемте, Евдокия Филипповна!» — громко говорит Макс, чтобы нас услышали в каждом уголке этажа. «Мне нужен подробный отчет проделанной вами работы. Хочется заржать от того, как из-за углов начинают выглядывать любопытные морды. Как когда-то заметила моя Владуся, в этой компании меня уважают, боятся, ненавидят и хотят быть похожими на меня. Но никто даже не задумывается, чего мне все это стоило. Вот и сейчас я даже слышу, как шевелятся мысли в голове у половины сотрудниц. Знаем мы, какой отчет она делать сейчас будет. Сосать и раком стоять. На большее она не способна. Но это звучит в их головах ровно до того момента, пока я не начинаю проверять работу каждого. Вот тогда наступает мой черед ликовать. Да, я злая, но сегодня, так и быть, побуду душкой. Беру Макса под руку, что позволяю себе очень редко, и, хихикнув, отвечаю. «Идемте, Максим Сергеевич. Мне есть, что вам показать новенького». Входим в кабинет Макса, и только дверь за нами закрывается, как я расслабляюсь и плюхаюсь на диванчик, посмеиваясь. «Все, это конец моей неидеальной репутации». «Тебя она никогда и не волновала», — смеется Макс. «Но я рад, что ты наконец-то закрыла свой этот гештальт и трахнула с Севой». «Фу, какой ты пошлый», — отмахиваюсь я от Макса. «Кто тебе сказал, что я вообще трахалась?» «Потому что, дорогая моя, только это твое состояние я могу определять безошибочно», — отвечает Макс, усаживаясь в свое кресло. «А во всем остальном никто не справится». «Ну ладно», — киваю я, вспоминая, что со мной делал этот механик Гор. «Да, я трахалась, но не с Севой. Я не настолько скатилась в безысходность, чтобы не найти себе мужчину на курорте». «Не понял», — хмурится Макс, откладывая папку, которую только взял в руки. «Я хотел как лучше, помочь тебе наконец-то увидеть, что Всеволод тот еще член на ножках. А ты там себе кого-то подцепила?» «Да с чего ты взял, что мне нужен Сева? Я давно переболела им». Отвечаю я уверенно и, заглядывая в себя, понимаю, что говорю правду. «Мне не нужно делать как лучше. Я хочу так, как нравится мне». «Дусь, ты меня пугаешь», — говорит встревоженно Макс. «Ты меня тоже», — отбиваю я. «Сам ходишь уже который день на себя не похож. Только не надо мне говорить о проблемах на работе. Здесь я все знаю». «Ты преувеличиваешь», — слишком резко отвечает Макс, Ну и я не лезу больше. Захочет, сам расскажет. Но все же. Обычный механик, Макс. Но, боже, что он вытворял? Томно вздыхаю я, прикрывая глаза, а перед ними снова становится тело Гора, его руки, губы и борода. Никогда не любила бородатых, но с ним это было нечто. «Хм», — откашливается Макс, привлекая мое внимание. «Я так понимаю, что эндорфина ты огребла на месяц вперед», — улыбается довольно. «Немного не так, как я планировал, но с тобой по-другому не получается». «А со мной нельзя планировать», — улыбаюсь я. «Ладно, пообщались и хватит. Что там у нас по работе, дорогой босс?» «А у нас тут появился новый клиент», — уже серьезно говорит Макс. «Клим Горский. Владелец крупной сети гостиниц по стране. Он хочет заключить с нами договор на поставку оборудования в его рестораны, кафе и бары». «Замечательно», — киваю я. «Будет работа, будет зарплата». «Вот ты бухгалтерша», — смеется Макс. «Нам нужно будет встретиться с ним в понедельник. Он возвращается в столицу и готов сразу приступить к переговорам». «А я тебе зачем?» «Не понимаю я сейчас Макса. Я бухгалтер, а не твой зам или помощник». «Ты у меня онклюзив, дорогая», — уверенно отвечает Макс. «Но дело в том, что Андрей улетел в отпуск, который я ему и так обещал 2 года, так что дергать его не буду. А ты под рукой, всегда свободна и доступна». «Фу, как вульгарно!» — отмахиваюсь от Макса. «Прости, родная, но из песни слов не выкинешь. Так что навстречу поедешь со мной ты. Тем более с такой чаровашкой, как ты, думаю, мы быстрее придем к взаимовыгодным условиям. А еще ты манипулятор!» Злюсь на Макса, так как он прекрасно знает, что я не люблю, когда меня используют в качестве рычага. И без этого хватает на мою попку приключений. «Не злись, Дусь!» — уже просит Макс. «А я тебе за это сегодня дам отгул». «2». «Наглеешь, Дусь!» — хмурится Макс. «Я поеду к Владусе», — сразу добавляю я. «А то с этой работой я забыла, когда тискала последний раз крошку Катюшку». «Ладно», — милостливо соглашается Макс. «Но тогда на встрече ты должна блистать». «Я всегда блистаю, дорогой», — отвечаю ему уверенно и поднимаюсь с диванчика, направляясь на выход. «Я и не сомневаюсь», — слышу в спину голос Макса, но уже не отвечаю. Выхожу из кабинета, демонстративно поправляю юбку и протираю уголки губ. Ощущаю на себя ненавидящие взгляды и мысленно говорю: «Вот поэтому вы и не видите дальше своих исправленных носов. Смотреть нужно на себя, а не на меня. Если бы я только знала, что сама такая же».